аль-улюхия. Поэтому баракулуфикум, то есть вот это о чем говорит шейх. Миналь барагинихи, то есть из того, что доказывает нам таухид улюхия, то есть то, что один Аллах субхана ва тааля, он достоин поклонения, это таухид маарифат ли вальфбат. То есть таухид знания и подтверждения. Вахуа таухид рубубия, таухид асмаусфат. И под этим таухидом понимается таухид рубубия, то есть господство Аллаха, и таухид асмаусфат, и таухид в именах и атрибутах Аллаха. Фаминадилляти таухид иляхия, таухид рубубия. Из доводов таухиду иляхия является таухид рубубия. Камасабака анмар романа. То есть мы говорим, тот, кто подтверждает таухид рубубия, это его обязывает поклоняться одному Аллаху субхана ва тааля. Как мы это разбирали, шейх говорит, фибаби кауляй тааля, в разделе о слова Всевышнего Аллаха, айюшрику нама ля яхлюку шай вагум юхлякут. Неужели они предают Аллаху сотоварищу то, что ничего не создает и сами они созданы? Вакадалика таухиду ля смай васифат бурхана ля таухиду люльхия. Таким же образом, таухид имен и атрибутов Аллаха является доводом таухиду люльхия. Ваман хасля индаху далаль фи таухиду ля смай васифат фаинна далика саядбаху далаль фи таухиду люльхия. И поэтому тот, кто заблудился в таухиде имен и атрибутов, это обязательно приведет ему к тому, что он заблудится в таухиде люльхия. ولهذا تجد أن المبتدئ الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة من الجهمية والمعتزلة والروافد والأشاعرة والمتردية ونحو ذلك تجد أنهم لما انحرفوا في باب التوحيد الأسماء والصفات لم يعلموا حقيقة معنى توحيد الألوهية. И поэтому шейх говорит, ты видишь то, что мубтадиа, то есть заблудшие мубтадиа, те, которые делали нововведенцы, которые заблудились в именах Аллаха и его атрибутах из этой уммы, будь то джахмия, муатазилиты, рафидиты, ашариты, матуридиты и подобные им, ты находишь то, что они заблудились в таухиде. То есть после того, как они заблудились в таухиде именах и атрибутах Аллаха, они не поняли сущность таухида улюхия. Фафасару иллях би гайри маана. И поэтому они толкуют слово иллях не в соответствии с его истинным смыслом. Фасару ля иллях би гайри маана ляди даллят алейхи льюга ва даллят алейхи шар. И растолковали свидетельство «Ля иляха илля Аллах» не в соответствии с тем, на что это указывает язык арабский и указывает шариат. «Казалика лям яаляму муталликат ля смау сифат ва афари смау сифат фи мульки ляхи джалла валя ва султани». Также они не поняли то, что связано с именами и атрибутами Аллаха субхана ва тааля и с опечатком имен и атрибутов Аллаха субхана ва тааля во власти Аллаха субхана ва тааля и его правления. «Валихаза акада шейх рахима Аллах тааля хадаль баб». И поэтому шейх, смеялся над ним Аллах, привел этот раздел. Ляжлян юбайина ляка на тазима лясма и васифат мина камали таухид, чтобы тебе указать на то, что возвеличивание имен и атрибутов является полнотой или является из полноты единобожия. Ванна джахда лясма и васифат мунафин ляси таухид. И то, что отрицание имен и атрибутов является тем, что противоречит основе таухида. Фаллави яджгаду исман самма Аллаху бихи нафсаху ау саммаху бихи расулюху ва табата залика анху ва таякканаху фа иннаху якуну кафиром биллахи джалла валя. И поэтому тот человек, который отрицает имя Аллаха, которому написал сам себя, и отрицал то, чем описал его посланник, этот человек является кафиром. Как об этом сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, описав мушриков, вагум якфуруна биррахман. И они не верят милосердному. Вальваджиб аляль ибад ва аля хазихи аль-милля является обязательным для рабов и для этой общины ан юмину би таухиди ллахи джалла ва аля фи асмаихи ва сифати, верить в единство Аллаха в его именах и атрибутах. Ва маана аль-иман би таухиди хаза, что значит смысл верить в таухид асма ва сифат, яни фи би таухиди фи асма ллахи ва сифати ан ятаякана, то есть чтобы человек был глубоко убежден ويؤمن и верил بأن الله جل وعلا ليس له مثيل في أسمائه, то что Аллах субхана ва тааля никто ему не подобен в его именах, не равен его именах или не подобен его именах. ليس له مثيل في صفاته, нет ему подобного в его атрибутах. كما قال جل وعلا, как сказал Всевышний Аллах, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Фанафа вазба, то есть в этом аяте Всевышний Аллах отрицает и подтверждает. Фанафа ан юмафиля Аллаху шайн джалла ва аля. Аллах субхана ва тааля отрицает то, что кто-то подобен Аллаху. Вазба таляху сифатайн. И тут же подтверждает два атрибута. Ас-сама валь-басар. Имя, слух и зрение. Каля ль-уляма,

проявляет неверие в слова Аллаха. Аллах называет, допустим, фараона кафиром, а он говорит, нет, не кафир. То есть он за что? В чем проявляется его куфр? То есть куфр его не в том, что он сказал, фараон не кафир. Нет, а куфр его в чем? В том, что он не согласяется с Аллахом Субхану Таля. Аллах Субхану Таля говорит, что он кафир, он говорит, нет, не кафир. Вот это называется такдиб, понятно, да? И также в этом вопросе, баракулуфикум, в вопросе отрицания имен и атрибутов Аллаха Субхану Таля. В чем проявляется, то есть, куфр того человека, который Аллах, допустим, описывает себе сами абасыр, он говорит, нет, Аллах лям себе сами, валя себе бсыр. Аллах не слышит, не видящий в такзибе. Аллах описывает себя, что он слышит вещи, а этот человек утверждает, что нет, Аллах не слышит, не видит. Это валия зубля является куфром. Понятно, да, что значит такзиб? И поэтому шей говорит, «Уан яджагду, анна джагду шейм насмайу сфат ширку на куфру мухридж мавилля и засабата». Исма утабата сифа ва улима алиман Аллаху джалла ва аля азбата ли нафси азбата ля хрусули сумма джагада. Понятно это, да? Ляннаху такзиб бил китаба сунна. То есть в чем его куфр? То, что он проявляет неверие в Куран и Сун. Ва каулюху тааля ва гум якфуруна бир рахман. Они не верят в милосердного ар-рахману мин асмай ля джалла ва аля. Слово ар-рахман из одной из имен Аллаха субхана тааля. Валь мушрикуна валь куфара фил макка калю ля наалему ар-рахман. Мушрики в Мекке сказали, мы не знаем Рахмана. И обратите внимание, ученые указали то, что в аяте пришло «Вагум якфуруна бир Рахман». Они не верили в Рахмана. Ученые сказали, отсюда понимают, что все те имена, которые рассказывал пророк саллаллаху алейхи ва саллям мушрикам, они верили, правильно или нет? Если бы они не верили в какие-то другие имена и атрибуты, то Всевышний Аллах бы о нем тоже, о них тоже рассказал, правильно же? И поэтому «Вагум якфуруна бир Рахман». Они не верят в Рахман. Возвращается к сущности Аллаха или к атрибуту Рахман? К имени Рахман. Мушрики же верили в существование Аллаха, правильно? Но они не верили в то, что Аллах, Субхану ва Тааля, описан именем Ар-Рахман. А во все остальные имена они верили. Почему? Потому что в Коране нам Аллах рассказал, то, что они не принимали только имя Ар-Рахман. И в этом и есть баракулуфикум, то есть одно из моментов, когда шейх Мухаммад Абдул-Вахаб или ученые говорят, что мушрики наших дней хуже мушриков первых времен. Потому что мушрики первых времен, Абу-Лахаб, и подобные ему отрицали только имя Рахман. А в наше время у нас на учебе отрицается огромное имя имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Ханасаллах аль-Афа валь-Афия. Аль-Мушрикуна валь-Куфар фильмакка калю ля на'ляму ар-Рахмана илля ар-Рахман аль-Ямам. Мушрики говорили, что мы не знаем Рахмана, кроме Рахмана Ямама. То есть Рахман Ямама, это называли Мусайлима Каззаб, который себя в будущем объявил пророком, уже пророк. Они только его знали как Рахман. Факафару бисмилляхи Рахман. Поэтому не верили в слово, в имя Аллаха Рахман. Вагаза куфрун бинавси. Само по себе это отрицание является куфром. Валихаза калю джалли вагум якфуруна бир Рахман. Поэтому Всевышний Аллах сказал, они не верят Рахмана, не веруют в Рахмана. То есть не верят в имя Рахмана, имеется в виду. Я не бисмилляхи рахман, то есть не верят в имя Аллаха рахман. Вагаза исму минасмай ля аль-хусна. Это одно из прекрасных имен Аллаха. Вагуа муштамилю на ля сифатир рахма. Это имя охватывает в себе атрибут рахма. Лянар рахман, то есть слово рахман муштаку на уфихи сифату рахма. То есть слово рахман взято от слова рахма, милость. Вамабна аля ваджиль мубаляга. Вальмабни аля ваджиль мубаляга. То есть и формула слова рахман по слову фаалян, то есть это сифатуль мубаляга. То есть тот, в ком очень много или записан огромным количеством рахма, или который очень много проявляет милости. Фаррахману абляг мин иштимали аля сифатир рахма мин исмир рахим. То есть слово рахман, в нем, то есть слово, которое содержит в себе намного больше описания милости, чем слово рахим. Валихаза лям ятасамма биги аля хакихати илля Аллах зауджаль. Поэтому, то есть в своей сущности этим именем можно называть только Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Фагуа мин, а что касается рахим, то в создании тоже можно называть рахим. То есть часто вопросы, можно называть человека рахман? Рахман человека нельзя называть рахманом, описывается только Всевышний Аллах. А можно ли человека называть рахим? Можно человеку дать имя рахим. И про Аллах Субхану Тааля описал пророк, ассалам, сказал, «Вабиль му'минина рауфу рахим». Рауфу рахим, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям написал рахим. Однако нельзя называть человека ар-рахим с алиф-лям. Если алиф-лям, да, что это уже запрещено. И имя нельзя называть.

салясуль-суль. И наоборот, о чем там салясуль говорил вкратце, а здесь начал уже конкретно разбирать баракалуфиков. Поэтому вот эта постепенность, братья, очень-очень важная вещь. Фальмунасабату хадзаль аср бихадзаль баб анна миназбаби джахтиль асмай васифатан юхаддис альмар унасаби маляя акилюнаху миназмай ляхи васифат. И поэтому соответствие этого сообщения, то есть от Али Радалангу, этому разделу, разделу о тех, кто отрицает некоторые имена и качества Аллаха, то есть в чем соответствие? В том, что человек должен рассказывать людям то, что они понимают из имен и атрибутов. Аннас эндахум, то есть еще раз вас обращаю внимание, что Али Радалангу не говорил именно только про имена и атрибуты. Но Мухаммад Абдул-Вахаб привел, то есть как часть. Это связано со всеми разделами шариата. Фаннасу эндахум алиман иджмали би асмай ляхи ва сифати ясиху маху таухидухум ва иманухум ва исламухум. И поэтому у людей есть общая вера в имена и атрибуты, которые делают действительным их таухид, их веру, их ислам. Поддухоль фитофасили далька гайру мунасиб. Поэтому заходить в подробности этого раздела считается неправильным. Илля изаканаль мухаллису яклю далька, мухлису далька якль уаяид. То есть, если только человек действительно понимает этот вопрос, то есть, должным образом, тогда с ним можно разбирать это. Уазит ляйс адбихалят и актер нас. Это положение не большинство людей. Поэтому мы говорили, братья, иншалла таля, таухид ахида васатия, то есть, когда зайдем, иншаллах таля, осенью, с дозволения Аллаха субхана таля, условиями является два, чтобы пройти люматуль-тикат и китабу таухид, то есть, на вопросы ответить, не просто пройти. Вот вопрос люматуль-тикат же есть, многие братья, альхамдуля, очень многие из присутствующих здесь его сдали. Вот китабу таухид тоже, иншаллах таля, вопросы закончим в ближайшее время. И условием является, то есть, ждать китабу таухид в люматуль-тикат. Тот с нами, братья, заходит, иншаллах таля, в книгу Акида Васатия. Потому что там очень много будем говорить об именах и атрибутах Аллаха субхана ва тааля. Валихаза имаму Малик рахимахуллаху лямма худдиса индаху би хадисе сура фанахаль мутахаддиса бизали. Поэтому имам Малик, когда при нем рассказывали про хадис сура, он запретил тому, кто рассказывает этот хадис, говорить об этом хадисе. Ляннал амма, так как большинство людей или простые люди, ля юхсинуна фахма мисли хазаль мабахис. Большинство людей не понимает, то есть эти вопросы, то есть связанные с хадисом суры. Если кто-то знает, что такое хадис сура, иншаллах в акида вастия подробно разберем этот хадис сура. Вагаза фи бадль масаиль фи асмаи ва сифат ля тунасибу ляма. И поэтому некоторые вопросы в именах и атрибутах не надо рассказывать простолюдам. Факад якуну сабабу джах, так как это может привести к тому, что они начнут отрицать. Ан хаддафта ман ля яклю льбас. То есть, когда ты начинаешь рассказывать тому, кто не понимает этот вопрос. Фаяу люби и залик. Это может его привести к этому, то есть к чему? К отрицанию имен атрибут. Вагуа анальбаса фаукахли. Так как этот вопрос выше его разума. Вафаука мустава. Выше его степени. Вафаука матакадда магуминалялям. И выше того, что он взял из знаний. Ван юадди биги залика или ан яджада шаймин аль ильми билля зауджаль. Это может его привести к тому, что он начнет отрицать что-то из знаний об Аллахе субхана ва тааля. А ван яджада шаймин асмайхи ва сифат. Или же начнет отрицать какие-то имена и атрибуты Аллаха субхана ва тааля. Фальваджи балю муслим, поэтому является обязательным для мусульманина вахаста талибу аль-илм и особенно для требующих знаний. Ан ля яджаля ан-наса юказзибуна шайан мимма кала Аллаху джалла ва аля ва ахбара бихи расулю. То есть не быть причиной тому, что люди начнут отрицать или отвергать то, что сказал Аллах и его посланник. Валь василя ту залика такзиб ан юхаддиса ан-нас бима ля яарифун. И причиной этому является, то есть причиной этому отрицания является то, что человек начинает рассказывать людям то, что они не понимают. Юхаддину назас би хадис ля яблюгу укулюхум. Рассказывает людям такие хадисы или рассказывает о том, что не соответствует их разуму. Кама джаа фил хадис ахр, как пришло это в другом сообщении. Манта мухаддисин кауман хадисин ля таблюгу укулюхум илля кана либадыхим фитна. Если ты будешь рассказывать какому-то народу то, что их разум, то, что не достигает их разума, то это может быть для некоторых искушением или же смутой. Укадбауаба аля далька аль-Бухари фи сахифи китаб аль-Ильм ликаули бабу мантара кабад аль-Ихтияр махафатан ан яксура фахма бады нас ангу лиевкаху фима ашад лияку фима лияку там лиевкаху лияку да лияку фима ашаду мин лияку у вас яку да написано? Фаяку, у меня фаяку написано. Как точно так же имам Бухари назвал, то есть под этим хадисом назвал главу, а? Фаякау, якау у вас, да, правильно. У меня ошибка.